Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 14 сентября. По одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с Коледы даром день богини Карны. По одному из календарей славяне отмечают вырий, закрытие сварги, змеиный день. По народному месяце слову Семен – летопроводец, осенины. По старому стилю день Семена-летопроводца приходился на 1 сентября, а в Допетровской Руси его отмечали как новогодний праздник. С этим днем в народном календаре связано много разнообразных начинаний и чудес. Говорят, например, что на Семенов день выползали из воды ужи, на 3 версты распространяясь по окрестным полям. А осторожные крестьяне, хоть и знали о том, что уж – существо для человека безвредное, шли следом, окуривая землю живым огнем, добытым из сухого дерева. Подобная операция, по мнению предков наших, должна была предохранить нивы от глаз завистливых и всевозможных поползновений нечистой силы. В старину на летопроводца оканчивались все торговые и хозяйственные сделки, подводились итоги под договорами, завершались полевые работы. На Семена до обеда паши, а потом хоть руками маши, видимо, не без радости повторяли мужики, находя, впрочем, занятия подостойнее. Ведь с этого дня начинали в деревнях мочить коноплю, сушить и мять лен. А работа эта нелегка и ответственна. Мне лен доле, волокна будет боле. Долгим выйдет волокно, будет каша и сукно, говаривали в народе. Хотя, правду сказать, льняные заботы Семенова дня в основном на плечи женщин ложились, потому что летопроводец не только хозяйственными делами заведовал, он еще и сезон псовой охоты открывал. Вот и выходило, кто хлопочет на гумне, а кто за зайцем по стерне. В этот день примечали. Ежели шишки на еле выросли низко, быть ранним морозом. А ежели на верхушке, настоящие холода наступят лишь в конце зимы. Много тенетника, осенняя паутина, летающая по воздуху, на бабье лето, к теплой осени и холодной зиме. День сухим вышел, осень будет дождливой, а коли мокрым, осень ведрена и прекрасна. По одному из календарей славяне отмечают вырий, закрытие сварги, змеиный день, змеевик. В этот день происходят важные события в жизни славян – закрытие сварги, проводы птиц вырий. Землю покидает богиня Жива. Духи предков с этого дня не опускаются на землю. Птицы улетают в теплые края, и люди обращаются к ним с просьбой принести весточку от живых к умершим. Женщина, для которой природа является родной матерью, а то и сестрой, знает, что в этот день земля-матушка сдвигается на зиму, начинается осень. Все змеи отползают в лесные норы на спячку, потому в лес лучше не ходить. В этот день важно утром закрыть все двери, особенно подвалов, хлевов, авинов, чтобы случайно змеи не заползли туда. Улетают птицы в теплые края, а первой летит кукушка, потому что у нее ключи от небесных врат. Мать-берегиня с птицами передает предкам весточки о детей их, которые в яве находятся. Это день молитвы, духовного очищения, обращения к предкам. Особенно часто обращение матери к тем детям, которые рано ушли в потусторонний мир. Женщины, которые стремятся иметь детей, обращаются к аистам, чтобы весной те прилетели к ним во двор с детской душой на крыльях. Нельзя начинать никакого нового дела, нужно лишь все доводить до конца. Славят мака, шевелеса. Это время особенных мистических действий для ведающих женщин. В этот день начинают улетать дикие гуси. Заканчивается заготовка орехов. В народе говорили: «Свиту на сдвижение снимай, а тулуп надевай». Многие источники, один из них Иван Петрович Сахаров, упоминали, что наши предки верили, что в этот день все змеи, ящерицы, прочие пресмыкающиеся уползают под землю. Случается великое переселение гадов в какое-то одно место, где и скрываются всю зиму, пока не пробудет их первая майская гроза, после чего они вновь появляются на поверхности земли. Также считалось, что с осеннего змеевика змеи теряют способность кусаться, перестают быть опасными для человека. Ведь если нарушит какая гадина этот запрет, то и не пустит ее на зимовку. Согласно приметам, собранным Владимиром Ивановичем Далем, считалось, что ползучие гады могут утащить незадачливого путника с собой в то место, где они зимуют. Много было сказок про змей. Например, у Павла Бажова в его сказах, которые он написал на основе устных быличек уральских рабочих, змеи считаются хранителями кладов и сокровищ подземных. В соответствии с мифами славян, змея – пособник одного из самых могущественных, мудрых и загадочных богов – Велеса. Он способен странствовать между тремя мирами – Нави, Яви и Прави, прозревать грядущее, прошлое и настоящее, управлять событиями во всех этих сферах. Велес также связывался со стихией воды, а змеи – это не только его верные спутники и помощники, но и одно из его излюбленных обличий. Как говорилось ранее, змеи могли стеречь сокровища и богатства, поэтому бог Велес также связывался с земным благополучием и изобилием. На покровительские охранные функции змеи указывают и суеверия. Змея со двора – быть беде, а во двор – к радости. В Архангельской губернии верили, что змея в селе или в крестьянском дворе – это дворовой, воплощение духа-хранителя дома. Такую змею нельзя убивать, иначе начнется череда несчастий. Зачевич, исследователь по вере южных славян, связывал культ домовых змей с культом умерших предков. Он также отмечает, что домовые змеи часто белого цвета. Многие считали ее вообще невидимой, открывающей свой истинный облик лишь тем, кому суждено умереть. Змея может указать на местонахождение живой воды или произрастание чудесный разрыв травы, которую она якобы держит во рту, способный открывать все замки и запоры. Ежели змею съесть, то согласно собранным Александром Афанасьевым сказкам, можно научиться понимать язык трав и зверей. Говорят, сила Велеса, повелителя магов, передается таким образом человеку. В этот день проводили обряды по разжиганию костров, чтобы отогнать злых духов, сжигание листьев, чтобы расстаться с болезнями и негативом, выставление молока для привлечения добрых змей, потворниц великого Велеса. А по одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с Каледы даром день богини Карны. Богиня Карна – небесная богиня-покровительница всех новых рождений и человеческих первоплощений. От небесной богини Карны зависит, в какой местности на нашей Мидгард-земле, так раньше называлась наша земля, в каком из древних родов великой расы, в каких условиях и в какое историческое время произойдет новое воплощение человека, дабы человек смог достойно, с честью и с чистой совестью завершить жизненный путь на Мидгард-земле и продолжить его в другом мире. От имени богини Карны произошли слова, дошедшие до наших дней. Это инкарнация, временное воплощение на Мидгард-земле, чтобы закончить свой, прерванный в результате несчастного случая земной урок путем подселения в тело другого человека. Реинкарнация, новое воплощение человека на Мидгард-земле в теле новорожденного ребенка, чтобы продолжить свой, прерванный в результате насильственной смерти жизненный путь и выполнить земной урок. Небесная богиня-покровительница всех новых рождений и человеческих первоплощений, она дарует право каждому человеку избавиться от совершенных в своей жизни ошибок, неблаговидных поступков и выполнить свое предназначение, уготованное высшим богом родом. Ежели воин погиб вдали от дома, первой его оплакивает богиня Карна. О ней есть упоминание в слове о полку Игореве. «О, далеко залетел сокол птиц, избивая, к морю! А Игоря храбрых воинов не воскресить! Жели над ними уже завопила! Карна, крикнув по русской земле, поскакала и огонь разметала из рога!» На столе в ночь Карны оставляют кутью заупокойную – каша пшеничная с изюмом или медом. А во дворах домов жгут костры, возле которых греются души предков. Славяне, в мире Яви силу и мудрость обретает лишь тот, кто идет своей дорогой во всех начинаниях и деяниях, опираясь на ключи, оставленные своими богами и предками. Удачи и здравомыслия вам на пути вашем! Слава богам и предкам нашим! Слава богине Карне! Братья-месяцы.